Князья да дворяне, да царская челядь вино пьют, заморскими игрищами тешатся, а народ стонет. Так или, барин? Ноздри Третьяка раздулись, как у хищной рыси, и весь он подобрался, вытянулся твердо и жестко вышагивая в яловых, продегтяренных сапогах. «Волю завоевывать надо без Наполеона», — ответил Лопарев. «Иноземного ига русский народ не примет». Третьяк упрямо возразил. «Не было бы ига, барин. Наполеон и так ушел бы из России. Какая ему тут прибыль? Кабы войско наше поднялось супротив царя, как мы замышляли, и Наполеону прижгли бы пятки, потому вся Россия огнем бы занялась. Так думали свершить, не вышло того», — зело борзо. «На тайном сборе в Смоленске взяли нас, грешных, числом 80 душ, с аунтерами, сопоручиком, лихвирием. Из дворян так же, да в разоре имение было. Брательники прокутили, да на ветер пустили. Умнущий поручик был, не дался в руки, двух порубил шашкой и сам ткнул себе шашку в сердце. А нас, грешных, скрутили, а потом и в цепи заковали, в Москву повезли, чтоб пытать, где таится гнездо наше. Кабы проведали, порешили бы Преображенский монастырь, да Наполеон занял Москву». Третьяк остановился возле изгороди в три жерди, за изгородью избушки четыре, не полуземлянки, а настоящие избушки из березовых бревен. Рядом шептались тенистые березы, на шестах рыболовные сети, перевернутая вверх дном лодка-долбленка, какие-то чины. Возле чинов на жердях просушивались сырые кожи, бараньи овчины, еще не черненные и не дубленные, поодаль телеги, рыдваны, два навеса. Возле чинов стояли три женщины с ребятишками, у первой избы горбился бородатый старик, щупленький, в холщовой рубахе, под синим кушаком, в мокроступах. Третьяк назвал его большаком становища Данилой Юсковым. На старшей дочери Юскова женат был Третьяк и тоже носил фамилию Юскова, пояснив, что свою фамилию пришлось запамятовать, в бегах числится. В нашем становище, говорил Третьяк, 9 мужиков, 1 старуха, 7 жен, 3 белицы, на выданье 2 парня, вдовец Михайла, жену которого Акулину огню предали. Как узнал Лопарев, из 9 мужиков, проживающих под Юсковой фамилией, только 3 настоящие Юсковы. Остальные беглые люди, кандальники, фамилии свои запамятовали, навеки вечные, что и посоветовал Третьяк сделать Лопареву. «Филаретушка фыркает ноздрями на наше становище, да силы у нас немалые», — обмолвился Третьяк. «А главное, Микула Кузнец, наикрепчайший праведник и тоже под фамилией Юскова. В та поры двум жандармам башку проломил». Все это сказано как бы, между прочим, мимоходом, покуда Лопарев здоровался со старцем, еще с 2 мужиками и курчавым, синеглазым, молодым вдовцом Михайлом. Данила Юсков пригласил гостя в избу. Первое, что бросилось в глаза Лопареву, — богатая рухлядь. На полу дорогие ковры, и стены увешаны коврами. На одном из ковров — курковые ружья, окованные сталью рогатины. С какими на тяжелого зверя охотятся? Стол заслан скатертью, вместо лавок и лежанок — высоченные сундуки, покрытые коврами. И в сундуках, надо думать, немало рухляди. Старец Данила позвал в избу 2 баб, и те стали собирать на стол, ничуть не стесняясь Лопарева и не пряча глаз. В открытую дверь уставились ребятишки, и никто их не гнал батагом. Третьяк по знаку старца зажег свечи на божнице, потом пригласил Лопарева на малую молитву, и все, как по уговору, стали на колени, помолились, и тогда уже Данила усадил гостя в красный угол. «Нет у нас такой лютости, как у духовника», — сказал Третьяк, усевшись рядом с Лопаревым. «Бог он завсегда, еси не в туне, а в ребрах». Данила Юсков хихикнул в реденькую бородку. «Про Бога памятай, сирич того про себя не забывай». Михайло — чубатый, красивый парень, еще не переживший каменеющего на сердце горе утраты жены Акулины с младенцем, спросил у Лопаря, у многих ли офицеров кандалы заковали и на каторгу отправили.